Глава 7. Безжалостно пекло солнце, что казалось совершенно несправедливо в канун Рождества. Дома мама наряжает огромную елку у входа. Я почти ощущала запах хвои, хотя понимала, что это всего лишь игра воображения. Вокруг росли одни пальмы, от океана тянуло солью и водорослями, а мама уехала из дома. Судя по последнему письму, она сняла квартиру в Нью-Йорке. Я вспомнила, как любил это время отец. Он всегда угощал людей, которые ходили от дома к дому, распевая песни, большими кружками горячего сидра, объедался печеньем и выпечкой Максин. Максин. Я удивлялась, почему она мне не пишет. Почта приходила редко, но каждый день мы нетерпеливо ждали писем, высматривая на лужайке джип специальной доставки. Больше всего меня беспокоило отсутствие новостей от Герарда. В каком-то смысле его молчание было мне даже на руку. Оно не мешало развиваться крепнувшим чувством к Уэстри. Но я думала о нем каждый день, представляя его на далеком холодном фронте, в борьбе за Америку, за меня. Китти со временем смирилась со смертью мистера Гельфмана, хотя до сих пор не могла об этом говорить. Похоже, теперь подруга целиком посвятила себя Лансу. Она часто уходила с ним гулять и задерживалась до позднего вечера. Но как я могла судить? И вот наступил канун Рождества. У меня было время сходить на пляж до вечерней службы в часовне. И я улизнула, пока сестра Гильдебранд не успела нас заставить разбирать недавно поступивший провиант. К моему разочарованию, в бунгало никого не было. За последний месяц Уэстри трижды отправляли на задание, и мы виделись очень редко. Я проверила почтовый ящик под половицей и очень обрадовалась, обнаружив там конверт. «Дорогая Клео, с Рождеством, милая! Прости, что мало видимся в последнее время. Похоже, мой военачальник окончательно превратился в рабовладельца. Я надеялся застать тебя утром, когда смог сюда вырваться, но мне не повезло. Так что оставлю рождественский подарок здесь. Может, однажды мы встретим Рождество вместе. Твой Грейсон». Я перечитала последнюю строчку, и на глаза навернулись слезы. «Может, однажды мы встретим Рождество вместе? Может?» Мысль была пугающей и восхитительной. Мои пальцы быстро развязали красную ленту на маленькой коробочке. Я подняла крышку и обнаружила овальный золотой медальон на тонкой цепочке. Внутри было пусто, но сзади красовалась надпись «Грейсон и Клео». Я улыбнулась, гордо закрепив цепочку на шее, и достала из сумки блокнот и ручку. «Дорогой Грейсон, спасибо за медальон. Я в восторге. Знаешь, за 21 год у меня ни разу не было медальона. Я всегда мечтала о таком и буду носить его с гордостью. Наверное, я никогда его не сниму. Меня переполняют идеи, что положить внутрь. Тебе придется помочь мне с выбором. Я ужасно скучаю, но в бунгало становится легче. Даже если мы не вместе, здесь ты все равно со мной. В этих стенах всегда ощущается твое присутствие, и оно согревает меня. С Рождеством! С любовью, Клео». Почта пришла тем же вечером, перед рождественской службой. Я посмотрела на ящик с опаской и подозрением, особенно после последнего письма матери, неожиданного и неприятного. Уйти от папы без объяснений? Конечно, тут было что-то не так. «Для тебя только одно, дорогая», — сообщила Мэри, вручив мне нежно-розовый конверт. «Розовый. У меня отлегло от сердца. Точно не Герард. Я ненавидела себя за эти мысли. Не то чтобы я не хотела получить от него известие. Все было сложнее. Я посмотрела на аккуратный, идеальный почерк и обратный адрес. Максин». Я засунула конверт в карман платья и собралась уходить. Но когда вдалеке послышался звон колоколов из часовни, замешкалась, увидев, что сестра Гильдебранд по-прежнему сидит за столом, поглощенная работой. Что она будет делать одна в канун Рождества на этом странном острове? Она никогда не упоминала о семье, и если девушки говорили правду, у нее было непростое прошлое. Ей, наверное, очень одиноко. Да, она редко улыбалась, и мы слышали от нее одни приказы. Но на дворе Рождество? Никто не должен оставаться один. Ее не позвали на службу? Я тихо подошла к сестре Гильдебрандт. «Простите, сестра Гильдебрандт», — осторожно начала я. «Я ухожу. Сегодня канун Рождества». «Я в курсе», — отрезала она. Я покорно кивнула. «Я просто хотела спросить...» «Договорите уже, сестра Кэллоуэй. Вы не видите, что я занята?» «Да», — ответила я. «Простите. Я просто хотела уточнить, знаете ли вы о сегодняшней службе? Подумала, может, вы захотите прийти?» Она отвлеклась от бумаг и посмотрела на меня долгим тяжелым взглядом. В нем читалось изумление и, возможно, замешательство. «Идите же, сестра Кэллоуэй», — быстро сказала она. «Ваша смена окончена». Я кивнула и направилась к двери, пытаясь скрыть разочарование. «Ну и что?» Китти обещала пойти со мной на службу, но когда я вернулась в комнату, ее нигде не было. Прождав 15 минут и не найдя никакой записки, я направилась к шкафу, чтобы переодеться. Желтое платье Китти отсутствовало. То самое платье, что сидело на ней, пожалуй, слишком вызывающе. Куда она отправилась в таком наряде? Я выбрала простенькое голубое и достала письмо Максин. «Дорогая Антуанетта, как ты? Боже, как я скучаю! Без тебя дома все иначе. Здесь стало одиноко, как-то безжизненно. С тех пор, как ты уехала, многое изменилось. Даже не знаю, с чего начать. Мы были всегда честны друг с другом, а потому начну с правды. Наберись терпения. Тебе будет нелегко принять мои слова. Дорогая, знай, я очень давно люблю твоего отца. Я боролась с этой любовью всеми силами разума и души. Но любовь побороть невозможно. Теперь я это точно знаю. Я никогда не хотела, чтобы эта любовь разрушила твою семью. Долгие годы я успешно скрывала свои чувства, запрятав их так глубоко, что сумела обмануть даже себя. Но когда я узнала, что чувства взаимны, все, что скрывалось так долго, вновь вырвалось наружу. Все изменилось. Не знаю, захочешь ли ты теперь со мной разговаривать, сможешь ли ты на меня смотреть, но я молюсь, чтобы ты нашла в своем сердце силы меня простить. Твоему отцу и мне не нужно ничего, кроме твоего благословения. После войны мы отправимся во Францию, чтобы пожениться. Возможно, это звучит странно и неожиданно, но дай нам время, милая Антуанетта. Я молюсь, чтобы со временем мы снова стали семьей. С любовью, Максин». Страницы вывалились у меня из рук и упали на кровать, а я все смотрела на них, разглядывая почерк Максин. Почему она так странно выписывает петли в букве «У»? А эта почтовая бумага с тисненными краями — мамина. Кем она себя возомнила? Хозяйкой дома? Максин и папа. Невозможно представить. Они любили друг друга всю жизнь? И мама знала? Неудивительно, что она так жестоко относилась к Максин, папиной возлюбленной, живущей с ней под одной крышей. Бедная мама. Как я не замечала, почему была так наивна? Собрав страницы, я смяла их в плотный шар и выбросила в корзину. Я не буду это перечитывать. Не хочу даже видеть. Выйдя в коридор, я сама удивилась, как сильно хлопнула дверью. Раз Китти нет, пойду на службу одна. Не хочу сидеть в канун Рождества в казарме и представлять, как Максин с папой жарят дома каштаны. Я покачала головой и спустилась в холл, но, не успев выйти наружу, остановилась и подняла голову. Кто-то сверху поймал радиоволну. Сигнал шел из-за океана, с далеких берегов. Передавали нежную, красивую, чистую песню «О, святая ночь» в исполнении Бинга Кросби. Я слушала налетевшие, словно бриз, звуки музыки. Они утешали меня, напоминая о рождественских днях в Сиэтле. Сидром. С огромной елкой у входа. Папа курит у окна. Мама озабочена подготовкой подарков. Максин готовит сладости, к которым у меня теперь, похоже, пропал вкус. И, конечно, Герард. Я не могла забыть Герарда. Наводит на сентиментальные мысли, правда? Я повернулась, услышав голос Стеллы. «Да, если бы ты знала». Ее лицо казалось мягче в слабом свете холла. Изменил ли ее остров? «Все какое-то неправильное. Нет снега, нет даже елки. Я впервые скучаю по дому. Очень скучаю». «Я тоже», — согласилась я, взяв ее за руку. Мы подождали до конца песни, и радиоволна сбилась. Навеки утраченный миг, проглоченный океаном. «Идешь на службу?» — спросила Стелла. «Да. Я приходила за Китти. Мы собирались пойти вместе. Ох, чуть не забыла тебе сказать», — спохватилась она. «Что?» «Китти просила передать извинения. Ланс приготовил для нее особое рождественское свидание, и она не сможет пойти на службу». «Свидание? В канун Рождества? Тебе лучше знать. Похоже, они проводят вместе кучу времени, не так ли? Каждый раз, когда я встречаю Китти, она говорит, что идет к Лансу. Ланс то, Ланс это. Но, по-моему, он ее недостоин. Он опасен». «Опасен?» «Да», — ответила она. «Все знают, что он крутит шашни с местными девушками. Похоже, у него темперамент, как у линкора Миссури». Я вспомнила, как на него смотрела Атея. Вспомнила собственные ощущения по поводу этого человека. Но всегда видела его спокойным. Мог ли он быть опасен? «Возможно, у него грязные намерения, но это дело Китти. Я пыталась поговорить с ней об этом мужчине. Поверь, бесполезно». «Ты хорошая подруга, Анна», — сказала Стелла, глядя на меня с восхищением. Я подумала о своих секретах. «Но не настолько». «Не хочешь пойти в часовню вместе?» — спросила она, посмотрев на стенные часы. Была четверть седьмого. «Мэри и Лис уже там. Пойдем к ним?» «С удовольствием», — с улыбкой согласилась я. Когда мы вышли наружу, радиосигнал восстановился, и на каком-то незнакомом языке слабо зазвучала мелодия песни «Тихая ночь». Я чувствовала себя потерянной. Когда мы вошли в маленькую часовню, расположенную рядом со столовой, у меня вырвался вздох изумления. Рядом с фортепиано красовалась рождественская ель. «Где они ее раздобыли?» «Елку? Среди тропиков?» «Это был наш большой секрет», — улыбнулась Мэри. «Социальный комитет спланировал все за несколько месяцев. Один из пилотов доставил ее на прошлой неделе вместе с припасами. Об украшениях никто не подумал, так что пришлось проявить изобретательность. Солдаты заслужили елку на Рождество». Слева от нас начал распеваться хор, а я все смотрела на елку, украшенную мишурой, сделанной из тонко нарезанной фольги и красными яблоками. Некоторые девушки, видимо, одолжили свои ленты для волос. На дереве было минимум две дюжины белых сатиновых бантов. «Какая прелесть!» — восхитилась я, смахивая слезу. Мэри обняла меня. «Анна, все в порядке?» Хор, группа солдат-волонтеров под руководством лейтенанта, который до войны был учителем музыки, начал петь «О, придите все верующие», и по коже побежали мурашки. Я закрыла глаза, и передо мной возникло лицо Герарда. Он улыбался доброй, доверчивой улыбкой. Максин и папа тоже появились в моем воображении. Они молили о прощении. Вдалеке махала рукой Китти. А в центре стоял Уэстри. Он замер на пляже в ожидании. Мои ноги ослабли, тело обмякло, и Мэри подтолкнула меня к скамье. «Тебе нужно присесть», — забеспокоилась она, обмахивая меня сборником церковных гимнов. «Ты неважно выглядишь». «Стелла!» — выкрикнула Мэри. «Принеси воды!» Комнату заполнил туман, хор, казалось, пел одну и ту же строчку. «Давайте же преклонимся пред ним! Давайте же преклонимся пред ним! Давайте же преклонимся пред ним!» Кто-то дал мне кружку, и я отпила воды. «Простите», — смущенно пробормотала я. «Не пойму, что случилось?» «Ты слишком много работаешь», — ответила Мэри. «Вот что случилось. Я поговорю об этом с сестрой Гильдебрандт. Посмотри на себя, бледная, худая. Ты сегодня ужинала?» Я покачала головой. Мэри порылась в сумке и нашла шоколадку. «На, съешь». «Спасибо». Начали заходить солдаты, снимая в дверях фуражки. Потом к нам подсели Стелла и Лис. Во время службы я обернулась посмотреть, не пришла ли Китти. Но вместо нее увидела сестру Гильдебрандт. У нее в руке был носовой платок. Но, встретившись со мной глазами, она быстро спрятала его в карман платья. Вскоре после того, как загорелись свечи и хор запел «Внемли, ангелы поют», сзади поднялась какая-то суматоха, и я вновь повернула голову. Хлопнула дверь. Все забеспокоились. Медсестра, сидящая за нами, громко ахнула. «Что происходит?» — прошептала я Стелле, не в состоянии разглядеть происходящее сквозь толпу. «А вот что!» — самодовольно проговорила она, указывая на центральный проход. «К нам направлялась Атея, красавица Атея с голой грудью. По ее лицу катились слезы. Она была изумительна, как и в тот день на рынке. Но на этот раз ее лицо исказило горе. «Где он?» — закричала она, оглядываясь вокруг, всматриваясь в лица солдат. «Почему не здесь?» Один из солдат поднялся и взял ее за руку. «Вы не видите, что прервали рождественскую мессу, мадам?» Она вырвала руку. «Не трогай меня! Где он?» «Он врать! Я найти его! Сказать всем!» Солдат снова схватил ее, на этот раз сильнее, и потянул в сторону двери. Атея закричала. «Стой!» — крикнула я, замахав руками. Мне было нехорошо, но я поднялась, держась за скамейку. «Я знаю эту девушку и хочу с ней поговорить!» Никто не возражал, и я направилась к Атее с теплой улыбкой. Ее покрасневшие от плача большие карие глаза внимательно смотрели на меня. «Давай выйдем отсюда», — предложила я, не обращая внимания на пристальные взгляды окружающих. Она кивнула и вышла за мной на улицу. Мы молча пошли по дорожке из гравия, ведущей к пляжу. Поднялся сильный ветер, но нам было все равно. На пляже Атея подвела меня к бревну, и мы сели. «Я страх», — сказала она. «Ты хочешь сказать, что боишься?» Она кивнула. «Чего, милая? Чего ты боишься?» «Его», — просто ответила она. «Ланс, мои щеки загорелись от гнева. Стелла была права. Что он с тобой сделал, Атея?» «Сделал больно», — сказала она, указывая на черные синяки, покрывающие запястья и предплечья. «Мне очень жаль», — сказала я. «Но зачем ты пришла в часовню?» В ее глазах блеснули слезы. «Я всем сказать, что он сделал, и тогда он не сделать мне больше больно. Атея, ты должна уйти с этой базы. Если он захочет тебе навредить, то найдет способ это сделать. Уходи и держись отсюда подальше». Она растерялась. «Куда я пойду? У тебя кто-нибудь есть? Мать, бабушка, тетя?» Атея покачала головой. «Нет», — ответила она. «Никого, кроме Титы». «Кто такая Тита?» «Старейшая женщина на Бора-Бора. Она обо всех нас заботится». Я кивнула. Собственные проблемы вдруг показались мне незначительными. «Здесь ты оставаться не можешь», — повторила я. Казалось, она в чем-то сомневается. «Что делать, когда он придет?» «Что ты имеешь в виду?» «Он придет!» Я погладила ее по руке. «Видишь, белое здание, вон там. Окно на углу второго этажа рядом с пальмой». «Да», — робко ответила она. «Это моя комната. Можешь меня позвать, если тебе что-то понадобится, или ты испугаешься. У нас всегда открыто окно, я услышу». Она посмотрела на меня большими доверчивыми глазами. «А если тебя не будет?» «Беги туда», — ответила я, указывая на береговую линию. «Примерно в полумиле отсюда есть бунгало. Маленькая хижина в нескольких шагах от пляжа, дверь заперта. Но ключ можно найти в книге под ступеньками. Никто о нем не знает. Там ты будешь в безопасности». Атея испуганно распахнула глаза. «Дом художника?» Я растерянно покачала головой. «Не совсем понимаю, о чем ты». «Дом художника. Туда никто не ходит. Тита говорит, он проклят». «Проклят?» «Да. Ты в это веришь?» «Возможно. Но если придется, я туда пойду», — пожала плечами Атея. «Отлично». Атея улыбнулась. «С тобой ничего не случится», — заверила я. «Все будет хорошо. Я прослежу». «Правда?» — она заглянула мне в глаза. «Такая красивая, невинная и напуганная. Я поклялась защищать ее. Я поговорю с Уэстриалансе. Надо убедиться, что больше он никогда ее не обидит». «Правда», — заверила я. Она глубоко выдохнула и поднялась, чтобы уйти. «Атея, и еще. Если увидишь Ланса, не говори ему, что была на базе или говорила со мной. Его это только разозлит». Она удивленно посмотрела на меня, но кивнула. «Доброй ночи», — попрощалась я. «Таото майтай», — отозвалась она и исчезла в ночи.